В итоге всех этих манипуляций Бэкон простудился, у него начался жар. Философа отвезли в находившийся неподалеку дом графа Арунделла, который тогда был в Лондоне, он служил в Тауэре. Бэкона уложили в кровать. Постель, несмотря на манипуляции слуг с грелкой, оставалась влажной. Скорее всего, тогда Бэкон запалил воспалением легких. Перед самой смертью он написал прощальное письмо графу, где говорилось, что хотя он, Бэкон, и смертельно болен, но эксперимент с цыпленком отлично удался. Несколько часов спустя Бэкон, подлинный мученик науки, скончался. Ученая вражда. В наше время публичные ссоры между учеными – большая редкость. Они, как правило, строят друг другу козни за закрытыми дверями, особенно тогда, когда принимаются решения о присуждении грантов. В прежние же времена ученый диспут мог стать темой газетной передовицы. Так, например, случилось с двумя знаменитостями XIX века. Американскими палеонтологами Эдвардом Дринкером Коупом, годы жизни 1840-1897, и Отниелем Чарльзом Маршем, годы жизни 1831-1899. Конец XIX столетия был звездным часом охотников за костями. Коуп, профессор Пенсильванского университета, и Марш, профессор Йеля и президент Национальной академии наук, принадлежали к их числу. Всеобщее внимание их наука, палеонтология, привлекла к себе отчасти благодаря выходу в свет дарвиновского происхождения видов, которое подтолкнуло ученых на поиски доказательств эволюции, а отчасти найденным останкам динозавров. Между Коупом и Маршем, которые начинали как единомышленники, завязалась жестокая борьба. Причины ее не ясны, но пылкость, с которой каждый говорил о талантах соперника, свидетельствует о силе разыгравшихся страстей. Один из коллег Коупа вспоминал. В один из дней он с лукавой улыбкой приоткрыл правый нижний ящик своего стола и сообщил: «Осборн, вот тут хранится накопившаяся у меня маршиана. В этих бумагах все ошибки Марша, и рано или поздно меня все же уговорят их опубликовать». Скандал получил огласку. В 1890 году о нем заговорили в прессе. Чего тут только не было. Обвинения в браконьерстве и открытой краже образцов. В плагиате и мошенничестве всех видов сыпались с обеих сторон. Вот несколько примеров далеко не джентльменского поведения обоих уважаемых профессоров. Коуп обладал сверхъестественной зрительной памятью, которая, однако, не всегда приводила его к верным выводам. На рисунке, воспроизводящем вид плезиозавра, он разместил голову в неверном месте и был издевательски поправлен в статье Марша. Леонард Стейнигер, недавно умерший главный хранитель отделения морской биологии Национального музея США, рассказывал, как однажды он изучал забавную маленькую ящерицу, которую прислал из Нижней Калифорнии старый коллекционер Джон Ксантус. Стейнигер уже собирался составить первое описание экземпляра, поскольку ничего похожего прежде просто не попадалось, как тут в комнату вошел Коуп. Он разглядывал ящерицу считанные секунды, затем быстро надел пальто, отправился на телеграф и оттуда передал в American Naturalist безупречное описание животного, присвоив себе таким образом авторство открытия. Оба профессора не только работали сами, но и нанимали других собирателей останков. Те безжалостно уничтожали находки, если не успевали забрать их до прихода конкурентов. Сэмюэль Гарман тоже занимался раскопками. В одно из своих путешествий он добрался до форта Ларами как раз в то время, когда Марш свез туда свои находки с целью переправить их дальше на восток. Ни Марш, ни Гарман не знали, что Коуп уже в городе. Остановиться было негде, и Гарман решил переночевать на вокзале. И вот уже когда все спали, он услышал,